-76. «Лучо, я его сделал!» — кричит мне в трубку Оскар. «Мартина бросает миланца и будет со мной!» «А как же гармония в постели?» — спрашиваю я с сальным любопытством. «Вчера мы провели эксперимент. Гармония есть!» — взволнованно отвечает мой тесть. Я улыбаюсь. Я рад за него. Это правда. «Послушай», — продолжает он, — «как думаешь, что, если я приду к вам на ужин с Мартиной? В полночь выпьем за день рождения Паулы, ведь это отличный повод для знакомства». Завтра у моей жены день рождения. Раньше я всегда устраивал что-то особенное. А сегодня не знаю, что делать. «С большим удовольствием. А что сказать Пауле? Скажи, что я приду с подругой. Нагони неопределенности». «У Мартины есть какие-то предпочтения в еде?» «Слава богу, она всеядна». «Ну и отлично. Увидимся вечером в 9». Я кладу трубку и сообщаю Пауле о предстоящем визите. Стараюсь нагнать неопределенности, но она сразу понимает, в чем дело, и забрасывает меня вопросами. «Что еще за Мартина? Чем она занимается? Симпатичная, ты ее знаешь?» Она ведет себя, как обеспокоенная мать-подростка, в то время как речь о ее престарелом отце. Приятно лишь то, что, кажется, она хорошо восприняла новость о том, что у Оскара теперь есть подруга. Несмотря на то, что ее мать умерла уже 10 лет назад, реакция Паулы была не так очевидна. В 9 вечера мы с нетерпением ждем прибытия 2 голубков. Мы накрыли праздничный стол, достали специальный гостевой сервиз, расстелили льняную скатерть. Я приготовил курицу карри, заслуживающую первого места в кулинарном поединке, и овощи на воке. Легкий ужин, подходящий для меня самого, а главное, от которого Оскар не впадет в летаргический сон, как обычно происходит ближе к десерту. Дети, которые, к сожалению, не успели познакомиться с родной бабушкой, стоят на ушах от обилия эмоций. Будущая гостья была им представлена как дедушкина невеста, и хотя они еще ни разу ее не видели, они тут же ее полюбили. Ева спрашивает, любит ли Мартина животных, а Лоренцо интересуется, будет ли новая бабушка дарить подарки на Рождество. Когда раздается звонок, мы уже выглядим сплоченной командой, готовой войти на поле и показать, на что мы способны. Когда я подхожу к двери, я с трудом сдерживаю смех при виде Оскара, нацепившего галстук, и Мартины, которая по случаю прихорошилась и так напшикалась духами, что запах чувствуется уже на всей лестничной клетке. Ужин проходит весело и непринужденно. Мы узнаем, что Мартина преподавала историю искусства и иногда, впрочем, я уже в курсе, заменяет свою внучку Клаудию, которая подрабатывает гидом. У нее 2 детей и 4 внуков, а покойный муж был офицером налоговой полиции. Представьте себе, я даже обнаружил, что муж Мартины назначил мне налоговую проверку в 1991 году, потому что я не выдавал клиентам чеки. То есть выдавал, но не всем. Я обнаружил у себя повестку с его подписью. Такое забавное совпадение ужасно развеселило Оскара и немного смутило Мартину, которая заметно страдала при упоминании о покойном. Я сменил тему, и пару часов вечер продолжался на самой добродушной волне. Лоренцо и Ева показали Мартине свою комнату, малышка болтала не переставая, так что Пауле пришлось прийти Мартине на помощь. «Что думаешь?» — спросил Оскар, когда мы остались одни. «Кажется, она очень милая». «Не кажется, она такая и есть. Ты не можешь себе представить, как она хороша в постели. Пантера, а не женщина!» Я смотрю на мисс Марпл, которая показалась в конце коридора. Мне трудно представить ее с хлыстом в руке и в сетчатых чулках. «Она сказала, что пожениться мы не сможем», — продолжает мой тесть, «потому что тогда ей перестанут платить пенсию за умершего мужа». «Оно и к лучшему». Мне нравится, когда Оскар смешивает несколько тем и обобщает сказанное. Остаток вечера мы играем в шарады, мужская команда против женской. Капитаны Лоренцо и Ева. Моя команда проигрывает, потому что Лоренцо и Оскар не могут угадать рядового Райана, хотя я изображаю его просто блестяще. В 12 ночи Паула задувает свечи на огромном фруктовом торте, который принес Оскар. Дети хлопают в ладоши, я снимаю видео на телефон. Проще говоря, мы счастливы. Темная тень, накрывшая нашу семью, этим вечером отступила. Когда двое престарелых голубков отправляются домой, а Паула пытается уложить спать наших непоседливых наследников, я иду убираться на кухне. Проглатываю остатки торта, нарушив свой ограниченный диетический режим. Потом сажусь за стол, глубоко вдыхаю. Легкие точно обжигают огнем. Я не могу сдержать слез. Какой хороший вечер! И от этого еще больнее. Чуть позже я иду в постель. Паула уже легла. Я забираюсь под одеяло и вдыхаю аромат ее тела. Я так люблю этот запах, но не прикасаюсь к ней. Еще не время. Подожду до завтра. Завтра я задумал особенный вечер, и все получится.